на пятый этаж. Отвлек меня от созерцания таксист. Пятый этаж. Ну конечно, разве могло быть иначе в доме без лифта? Только пятый. Только хардкор. Мы поднялись на последний этаж и остановились около железной двери. Парень несколько раз громко стукнул ногой. Тетя Люд, открывайте. Васька, я тебе сколько раз говорила, не стучи ногами. Фурией вылетела женщина в домашнем халате и растрепанными волосами. Руки в тесте, видимо, мы заглянули в самый неподходящий момент. Сейчас возьму скалку. Да как оприходую тебя ей. Да не кричи ты, тетя Люд, клиентов распугаешь. Женщина только сейчас заметила нас. Мы же рассматривали ее. На вид строгая, лет 50-55, невысокого роста, худая. Может, учительницей была, может, на должности какой-то. Скорее всего, человек серьезный и дотошный. Тебе, подлецу, сколько раз говорила, я только семейные пары принимаю. Тетя Люд, да ты так до китайской Пасхи постояльцев искать будешь. Вот нормальные парни, хотя, если они и семья, я не в курсе. Парень широко улыбнулся своей шутке, но наткнувшись на мой взгляд, тут же поправился. Ну может братья, или отец с сыном. Ох и трепло же ты, Васька. Покачала головой женщина, после чего обратилась уже к нам. Проходите, сейчас я тут закончу, покажу квартирку. Теть Люд, ну я тогда оставлю их, нужно работать. Да иди уже, один вред от тебя. Женщина вошла внутрь, оставляя дверь открытой. Все, давайте, мужики, если что, звоните. Тьфу ты, ну, в смысле найдете меня, хорошо, держи за помощь. Протянул ему еще пару монет, а за это отдельное спасибо. Васька широко улыбнулся и убежал по лестнице вниз, а мы зашли в квартиру. Несмотря на прохладу на улице, внутри было очень даже тепло, что меня, если честно, удивило. Вы проходите, проходите, я сейчас тесто поставлю и пойдем смотреть. Вы извините, что я в таком виде, не ждала гостей. Раздалось из кухни, ничего страшного, мы все еще остались в коридоре, стесняясь зайти внутрь. Судя по плеску, женщина помыла руки в ведре или другой емкости, после чего вышла к нам. Руки уже чистые, седые, волнистые волосы выглядывают из-под платка. «Меня зовут Люда», — представилась женщина. «Леший, а это Денис. Здравствуйте», — поздоровался мой товарищ. «Пойдемте, дверь напротив». Раньше там Ленка жила с мужем и детьми, но как только начали паровозы ходить, уехала к маме в Тагил. Меня попросила сдавать да присматривать. Квартирка хорошая, чистая, отопление есть и даже буржуйка на балконе, что сейчас очень тяжело достать. Знаете цену на буржуйки в кузнечных магазинах? Женщина открыла дверь от квартиры, расположенной напротив ее собственной. Вот, смотрите, ремонт тут делали 2 года назад, но все сохранилось очень даже хорошо. Мебель крепкая, 2 комнаты, это зал, смотрите. Скажите, а откуда у вас отопление? Так котельная работает. Воду гоняют вручную, вроде. Но я не особенно во всем этом разбираюсь. Рома придет, лучше у него спросите. Мы разулись и босиком прошли в зал. Большая чистая комната с белыми обоями на стене. Большой бежевый диван, 2 кресла из того же набора, телевизор, который, видимо, просто не поднялась рука выбросить. Есть лоджия, на которой также расположено кресло, правда, старенькое, но, похоже, крепкое. Там же находилось все, что можно. Как и во многих российских квартирах, здесь лежали вещи с пометкой «пригодится». Спальня размером меньше, но очень даже уютная. На стенах обои с изображениями средневековых замков, причем не фотообои, а просто обои с бежевыми рисунками. Одноместная кровать, парта, тумбочка и шкаф. Вот кухня не порадовала. Маленькая и жутко неудобная, зато есть балкон с обещанной буржуйкой на нем. «Сколько вы хотите за все это?» – спросил я о самом главном. «Вы на сколько планируете?» «Думаю, на долгий срок. Тогда 15 монет в месяц. Устроит такая цена?» «Да». Отсчитал требуемую сумму, которую женщина приняла. «Гараж у вас есть?» «Есть». «А вам зачем?» «Да у нас есть пара питомцев, чтобы их там содержать». «Да, есть. Вот ключи. Смотрите». Она подозвала нас к окну. «Видите вон тот железный гараж?» Я присмотрелся и заметил небольшой гараж для легкового автомобиля. «Правда, там еще автомобиль Ромы, мужа моего, стоит, но я с ним вечером поговорю. Сейчас они с сыном на работе, как вернутся, освободят. Запасные ключи у меня есть». «Хорошо». Люда еще некоторое время рассказывала нам правила проживания в городе. Мы внимательно выслушали ее и поблагодарили. Женщина попрощалась, предложила зайти на чай, но мы отказались. Я занял зал, а спальня досталась Денису. Пока мы раскидывали вещи, я вкратце рассказал, что делал в храме и как все прошло. Дён задумался. «Наверное, нужно нам в эти их организации вступить», тоже пришел к этой мысли. Кивнул я, подтверждая слова друга. «Давай тут закончим и пройдемся, окрестности посмотрим, заодно и ближайший офис этих овн поищем. Думаю, такая крупная организация должна иметь офисы в разных частях города». «Хорошо, мы закончили с разбором вещей и вышли из квартиры, закрыв ее на два оборота. Пора познакомиться с нашим новым домом». 18. Погода не сильно изменилась за время нашего отсутствия. Все та же грязь, все те же тучи. Шпана из подъезда вышла и сейчас занималась на брусьях. 5. Слон, с тебя 6. Крикнул парень с нунчаками на поясе, уступая место товарищу. Видимо, в лесенку играют. Я накинул капюшон и вместе с Денисом направился вдоль стены. Мы приехали с той стороны, это я помню хорошо. Когда живешь в лесу, ориентироваться на местности учишься быстро. Из-за угла выскочил паренек с авоськой в руках и со всего разбега врезался в Дина. «Слышь, баран, смотри, куда идешь». Я осмотрел парнишку. Невысокого роста, конопатый и задиристый. Такие всегда становятся заводилами. Тьма энергии, которую куда-то надо деть. «Сам ты баран», — опешил от такой наглости мой друг. «Кто баран?» «Я баран, а за слова ответишь». Хулиган положил продукты на землю и толкнул Дениса в грудь. «Да ты сам в меня врезался», — отступил он. «Чича, что там?» Трое товарищей Конопатова двинулись в нашу сторону. «Да этот сучинок не смотрит, куда ходит». «Нет, вот же мелкие паршивцы. На меня вообще ноль внимания». «Ладно, это может быть хорошим уроком для Дениса». «Что ты сказал?» Заняла тело Дина Юля, тут же отправив парнишку в полет коротким ударом. Тройка товарищей Чичи подбежала к нам. «Тихо, ниндзя, я сам». «Встал, пацан, подожди». Встал между драчунами. «Одну минуту». Приобняв друга за плечи, я отвел его в сторону. Драчун возмущался, но ждал. «Денис, посмотри на меня». Дён вернулся в свое тело, в глазах его плескался страх. «Да, драка, это не бой с монстрами, здесь ты боишься не только за себя. Ты и за противника боишься. Боишься, что что-то ему сломаешь или вообще убьешь случайно, ведь за это придется нести ответственность. Человеку, который никогда не дрался, очень тяжело дается первый удар, он просто не знает, что делать. Мне вспомнилась моя первая серьезная драка. Вспомнилось это чувство, когда твои ноги и руки становятся ватными, сила как будто покидает тебя, шевелиться становится трудно, но это только до тех пор, пока адреналин не захватит тебя с головой. «Дён, ты должен драться сам». Серьезно посмотрел я в глаза товарища. «Но почему?» Парень растерянно ответил на мой взгляд. «Потому что нельзя вечно бегать. Ты должен уметь себя защитить. Должен, потому что иначе не сможешь уважать себя. А того, кто не уважает себя, не уважают и другие. Ты сможешь. Возьми себя в руки и нападай ему хорошенько. Помни, что ни ты, ни он не хрустальные. Дерись, и не бойся ничего. Я разберусь с любыми последствиями». Парень еще немного посмотрел на меня, после чего кивнул и направился к своему противнику. «Что?» – послушал напутствие папочки. «Сам-то ты кто?» «А?» Денис не собирался разговаривать, он просто подошел и нанес удар. Хулиган, привыкший к дракам, чего-то подобного и ожидал, поэтому с легкостью увернулся и нанес ответный удар прямо по ребрам моего товарища. Тот скривился, но постарался достать ловкого бойца. Чича кружился вокруг Дина, подначивая себя различными оскорблениями в адрес противника. Бой был больше похож на избиение моего друга. Неопытный в уличных драках, он пытался достать хулигана, но это ему не удавалось. Спасало его то, что он раскачался в телосложении, выносливости и силе. Удары не причиняли ему особого вреда, но вот противник, видимо, раскачивался в ловкость, поэтому легко уклонялся от неумелых попыток по нему попасть. Но все продолжалось в таком духе ровно до того момента, как Денис его достал. Одним размашистым ударом он влепил в глаз противника, из-за чего Чича упал, правда, тут же поднялся, но было уже поздно. Дён понял, что может. Его удары стали более уверенными. В итоге он просто завалил хулигана и сел на него сверху. Размашистые удары попадали в основном по рукам мальчишки, которыми он прикрывался, но все чаще достигали лица. Я наблюдал за остальной группой местной шпаны. Двое подбадривали друга, подтрунивали над ним, в отличие от третьего, которого он назвал ниндзи. Главарь шайки спокойно смотрел за дракой, его нунчаки покоились за ремнем, а руки были сложены на груди. «Да все, сдаюсь!» – закричал избиваемый хулиган. Дён остановился, переводя дыхание. Он продолжал смотреть на поверженного противника, еще не веря в свою победу. «Да слезь с меня!» Чича с трудом выбрался из-под моего товарища и поднялся. «Псих!» На глазу парнишки светится фингал, из губы сочится кровь. Хулиган встал, отряхиваясь, а на лице моего друга появилась глупая улыбка. «Первая победа!» На мой взгляд, даже первый поцелуй не так сладок на вкус. «Ниндзя!» Протянул руку Денису главарь шайки. Дён первое время непонимающе смотрел на него, но потом до него дошло, он встал и пожал протянутую руку. «Денис!» «Погоняло!» Дён пожал плечами. «Психом тебя будем звать, не против?» Я хмыкнул. «Да, псих, конечно, круто звучит, но вот учитывая прошлое Дениса, не против!» Покачал он головой. «Это слон!» Лидер представил высокого и худого парня в спортивной куртке. «Это Пончик!» Как всегда, в такой группе имелся и полный паренек. Он ярко выделялся на фоне остальных. Невысокий рост, немного стеснительный. Видимо, тянется к более смелым ровесникам. «Чичу, ты уже знаешь!» «Агап, я!» Тут же отреагировал побитый парень. Компания, изначально складывающая о себе негативное впечатление, стала казаться мне куда интереснее. Они не просто гопники со двора. Эти ребята живут по своим правилам. Они выживают, как умеют, но у них есть свое понятие о чести и о правильном. Возможно, это результат апокалипсиса, а может быть, такими они были изначально. Кто знает. Больше всего мне понравился ниндзя. Заметно, что он настоящий вожак своей стаи. Да и кличка такая не могла взяться из ниоткуда, видимо, его уважают. Сейчас, при солнечном свете, я смог его нормально рассмотреть. Ростом он уступает слону, примерно с Дина высотой, правильные черты лица, волевой подбородок и острый взгляд карих глаз. Этот парень явно действует не по наитию. Спортивное телосложение, волосы черные. Денис пожал всем руки, когда дошла очередь подбитого, тот сделал вид, что не видит Дина. «Чича!» — рявкнул на него главарь. «Да чё, всё честно было не вы, ся, да где?» Малый подошёл к Денису и пожал руку, после чего посмотрел ему в глаза. «Тебе повезло, что я поскользнулся». «Ага, а его кулак?» — прыснул слон, его поддержал смехом Пончик. «Да я правда поскользнулся». Пытался убедить своих друзей Чича. Я хмыкнул, вспомнились свое детство и юность. «Эй, малый, дуй сюда!» Махнул я рукой подбитому драчуну. «Слышь, дядя, я тебе не малый!» Тут же огрызнулся парнишка. «Сюда иди, говорю!» Паренек обернулся на своего лидера и, получив утвердительный кивок, все-таки подошел. «Не рыпайся!» Велел я ему, после чего достал свою мазь и обработал фингал. Синяк начал сходить на глазах, что вызвало у парней настоящий шок. «Слышь, дядя, а это что у тебя за чудо-крем?» Тут же заинтересовался конопатый. «На ослиной моче делаю, чеп, я». Чича начал яростно тереть глаз рукавом под общий хохот друзей. Даже Дён смеялся, медленно приходя в себя. «Да шучу я, из трав я его делаю, не бойся, и нечего мне дядькать, леший меня звать, ниндзя». Протянул руку лидер. «Нормальное у тебя погоняло». «Ага, я перезнакомился со всей шайкой-лейкой. Вы куда намылились?» Обратился к нам слон. «Нам вовн надо. Где тут ближайший? Где здание Высоцкого? Знаете?» Начал объяснять ниндзя. «Мы не местные. Смотрите, вам надо». Ниндзя объяснил нам, куда идти, после чего мы отправились рекрутироваться в местную гильдию наемников. Таксистов на улице не было, да и нам было куда интереснее разглядывать город, чем проноситься по нему в такси. Мы медленно шагали, рассматривая различные строения, прошли пару церквей, театры. Город казался куда более живым, люди постоянно ходили в разные стороны, кто-то нес деревянную балку, кто-то шел с продуктами. Город жил, и в этом огромном мегаполисе я чувствую, что жизнь совершенно другая, более полная, что ли. Как минимум, в глазах людей нет того страха, что преследует всех, кого я встречал до этого. Нам встречались и представители других рас. Здесь были низкие гномы вместе со своими женщинами. Женский пол гномьей расы меня сильно удивил. Вопреки моим ожиданиям, гномихи оказались миниатюрными девушками. Вспомнилась жрица Гаруса. Судя по всему, она тоже принадлежала к этой расе. Было довольно забавно смотреть, как широкоплечие гномы нежно прикасаются к своим половинкам, будто боясь их сломать. Зверолюди же вызвали скорее отторжение. Человеческое лицо со звериными чертами, мохнатыми ушами и прочими элементами звериной натуры не сильно привлекали. У всех немного выступает нижняя часть лица, Хищный взгляд. Рядом с ними ты постоянно чувствуешь тревогу. Быть может, это с непривычки. Мы подошли к высокому зданию, на котором крупными буквами было написано «Высоцкий». Здание блестело оранжевым, отражая заходящее солнце. Мы прекратили пялиться на небоскреб, открыли стеклянную дверь и вошли. Внутри было так же красиво. К прочему величию здания добавились свечи и факелы на стенах. Коричневые столбы, скамейки, стулья. Народу здесь достаточно, думаю, нам тоже найдется место. Мы подошли к стойке, за которой стояла молодая девушка в строгом костюме. Чем могу помочь? Девушка улыбнулась фирменной улыбкой, заставляя меня скривиться, как от зубной боли. Я очень надеялся, что все эти раболепства остались в той, старой России. Мы бы хотели вступить в ОВН. Да, у нас есть такая возможность. Вы вдвоем хотите вступить? Да. Вот, возьмите анкету, заполните, пожалуйста. Сегодня отдел кадров не работает, так что вам придется вернуться сюда завтра в районе 10 часов. С вами проведут собеседование, от которого и будет зависеть, возьмут вас или нет. Вот как? Да, наша организация имеет свои законы и порядки. Мы не можем позволить себе принимать на работу всех подряд. Жетон ОВН должен вызывать у людей доверие, а этого не добиться, если принимать кого попало. Капец. Потер виски. Давайте свои анкеты. Мы получили на руки по десятку листов, которые нужно было заполнить. Кроме того, были выданы пластмассовые планшеты и ручки на них. Мы присели на скамейке и принялась за бумажную работу. Имя, фамилия, отчество, уровень. Я начал заполнять поля, скрипя зубами. Ненавижу все эти анкеты, собеседования и прочую чушь. Чувствуете ли вы себя ненужным? У вас бывают приступы депрессии. Зачитал Дён, удивленно смотря на меня. Заполняй, Денис. Мы просто должны это сделать. Тогда дайте этим заняться мне. Широко улыбнулся Гриша. Мы писали, и писали, и писали. Думали и писали. Писали и думали. Наверное, прошло около полутора часов или даже двух, когда мы все-таки закончили и сдали свои работы. Девушка даже не стала смотреть наши анкеты, она просто отложила их в сторону и велела приходить завтра. Мы вышли из этого огромного здания в отвратительном настроении. Леший, пойдем, пройдемся по магазинам. Гриша, я совершенно не в том настроении. Да при чем тут настроение? Ты понимаешь, что с учетом наших знаний о ценах в других городах мы можем заняться торговлей, причем поднять неплохие деньги. Тебе ведь нужна известность и уважение местных жителей. Знаешь, легче всего добиться всего этого, если ты обеспеченный человек. Поверь мне на слово, с моей головой и твоими талантами, мы уже через год будем самыми богатыми людьми этого городка. Отстроим пару школ, храм твоему Гарусу еще один надбабахаем, увидишь, заживем так, как никогда не жили. Гриша, я не собираюсь тут торчать целый год. Ты думаешь, рискуя своими жизнями, мы добьемся всего этого намного быстрее? Нет, дружище, никак, мы должны крутиться. Вот смотри, Железный Человек, Бэтмен, Стрела, они все были богатыми людьми и стали известны. Нам нужны деньги. Юля, открой рот. Достал шоколадку, которую специально носил с собой все это время. Нет, не пущу. Тут же закрыл ладонью рот Гриша. Ну, давай пройдемся. Слушай, ты не обязан ходить со мной. Хочешь, прогуляйся. Я тоже пройдусь, посмотрю на этих розовых лягушек. Хорошо, увидимся дома. Парень тут же убежал в ближайший ларек, а я вздохнул и отправился в тот сад, о котором говорил таксист. Взошла луна, освещая путь. Я добрался до Харитоновского сада и пошел по его дорожке, выходя на пруд. В самом центре стояло сооружение, состоящее из расположенных по кругу колонн. Людей тут оказалось много, и этому было логическое объяснение. Те самые розовые лягушки пели. Их кваканье было очень мелодичным и приятным. Вокруг собрались парочки. Вот девушка сидит на коленях у парня, вот двое целуются, а эти просто сидят, общаются шепотом и нежно гладят другу руки. Никто не хотел нарушать романтику этого места. Я, наверное, очень сильно выделяюсь, сидя тут в одиночестве. Одиночество. Вечер нагнал грусть в мою душу. Все это время я бежал, стараясь успеть. Я ложился спать и вырубался от усталости. Я воевал, убивал и снова шел в атаку. Я бежал, я решал, я боялся остаться наедине с собой. Боялся этого опустошающего чувства безнадежности и одиночества. Меня спасал Дён, меня спасала постоянная беготня. А сейчас я остановился, и усталость навалилась на меня с огромной силой, подминая, заставляя окунуться в свой внутренний океан отчаяния. Да, можно сейчас встать и пойти дальше, плюнув на все, вот только мои внутренние демоны требуют внимания, поэтому я решил отдать этот вечер самому себе. Я думал, много думал, а потом все мысли выветрились из моей головы. Остались только тишина и спокойствие. Осталось желание жить. Ночь вошла в свои права. Окружающие парочки разошлись. Осталась только одна. И парень постоянно смотрел в мою сторону. Видимо, я им мешал. Ладно, развлекайтесь. Я перехватил сумку удобнее, проверил топор и пошел домой. Ночь, конечно, хороша, но завтра с утра нужно попасть в этот мерзкий овн. По мере приближения к дому, я заметил группу парней возле беседки. Присмотревшись внимательнее, увидел среди них Дениса и уже знакомую четверку. Кроме подростков, там также были 6 парней постарше. Судя по всему, тоже гопники, только более отмороженные. «Слышь, ниндзя, ты че пылишь? Парниша во дворе новый, пусть пошестерит. Кран, я тебе уже сказал, этот пацан свой. Кому он свой? А, ублюдок ты анимешный, кому он свой? Он тут вырос, он с пацанами тут в разборках был. Ты че за чмошника заступаешься? Может мне из тебя спросить?» Ниндзя замолчал, в ночной тишине послышался звон цепей. «Че ты свой самотык достаешь? Думаешь, вы тут что-то сможете сделать? Ладно, пора бы вмешаться. Гопари эти куда сильнее моих знакомых. Пара из них уже 70-е. Я медленно подошел к ниндзе, положил руку ему на плечо и встал впереди него, смотря прямо в глаза гопнику. «Слышь, ты кто такой?» — обратился ко мне незнакомец. Вопросительный знак, леший, размах и удар лбом в нос. Один из самых непредсказуемых ударов прошел как надо. Послышался хруст ломающегося носа. «Давать возможность прийти в себя я не собираюсь, так что прости, приятель, но тебе пора поспать». Правый кулак встречается с челюстью, отправляя гопника в царство снов. «Мочи!» — выкрикивает ниндзя. Чича, который стоял немного позади противников, прыгает на одного, нанося удар ладонями с двух сторон по ушам. Оглушенный противник наклоняется, получая удар по ногам от пончика. Они вдвоем валят на землю парня. К нему навстречу несется товарищ, но его встречает кулак Юли. Она дает себе волю, периодически меняясь с Дином местами. Слон подстраховывает, не давая парню встать. С другой стороны слышится звон разбитой бутылки. Один из гопарей прыгает на меня, но его встречает ниндзя. Пара ударов нунчаками и розочка выпадает из рук противника. Мальчишка начинает планомерно избивать свою цель. Нунчаки мелькают, попадая по рукам и ногам гопника. Он вскрикивает и пытается отойти от опасного пацана. Остались двое, но их я, пожалуй, возьму на себя. Хук с левой по печени. «Пить надо меньше, упырь. Правый в висок, поспи. Вроде не убил. Второй уже летит на меня, выбросив ногу вперед. Кто же так делает? Шаг назад, пропускаю пролетающее тело мимо. Подсечкой парень садится на шпагат, издавая при этом громкий тонкий визг. Удар в челюсть действует, как обезболивающее. Прочь, суки, порву». Огрызается противник Чичей Пончика. Парень откидывает своих противников, после чего достает нож. Напугал ежа голой жопой. Фыркнул Чича и достал свой нож-бабочку. «Черт, должен признать, так вертеть бабочку даже я не умею». Оружие порхает в его руках, подчиняясь, кажется, мысли. Парнишка подбрасывает нож и ловит его прямо за ручку. Депо и краткое. Тело гопника покрывается зеленой защитной оболочкой. А вот это уже нехорошо. Рука. Противник поднимается в воздух, пытаясь понять, что вообще происходит. Я медленно сжимаю руку, заставляя его защиту разлететься осколками. Забираю нож у урода нож и смотрю ему прямо в глаза. Никогда не использую умения в драке. А это тебе напоминание на будущее. Провожу ножом, разрезая кожу на лбу. Парень кричит, но пошевелиться не может, поэтому я продолжаю экзекуцию, вырезая букву «Х». Закончив свою работу, опускаю его на место. Он скулит, закрывая лицо руками. «Пойдем, чаю попьем, заодно и раны ваши посмотрю», — обратился к подросткам. «Дён, у нас же есть чай?» «Ага, гараж наш освободился». «Да, Люда заходила, сказала, что машину они выгнали». «Хорошо, зверей призовем утром, лень мне туда пешком идти». Пока мы поднимались по лестнице, Чича прошмыгнул в дверь на третьем этаже и догнал нас уже с авоськой в руках. Парни расположились в зале, а я затопил печку, поставил чай и достал продукты, которые купил Гриша. В зале раздавались громкие голоса. Ребята обсуждали драку и действия друг друга. «Нет, вы видели, как псих с вертушки зарядил?» — кричал слон. «Реально псих. Знаешь, Чича, тебе конкретно повезло. Ты не видел, как я всёк Эдику», — решил оправдаться в глазах друзей Конопатый. «Красиво всёк», — поддержал его Пончик. «Эдик-педик, вечно он меня жердяем обзывал. Ничего, пусть теперь походит с меткой, надо ему кликуху дать меченый, точняк», — поддержал его Чича. Я покачал головой и налил чай. «Дён, подсоби». «Ага». Парнишка тут же залетел на кухню. Вся остальная компания тоже не осталась в стороне. «Давай и мы поможем. Чего надо?» — обратился ко мне ниндзя. «Да чай отнести, да и стол накрыть. Пацаны, хватаем хавчик. Чича, на тебе консервы. Слон, нарежь хлеб. Пончик, майонез и кетчуп в авоське. Давай, я помогу». Парни мигом принялись выполнять свои обязанности, а ниндзя забрал у меня из рук чашки с чаем. Мы направились в комнату, где пацаны уже накрывали на стол. Когда все было готово, мы принялись за еду. За столом были шутки с набитым ртом, смех, взаимные подколки. Пацаны вели себя так, как когда-то вел себя я сам в кругу друзей. Когда все доели, я подозвал Конопатого, доставая крем. Парень не сопротивлялся, и я принялся за лечение. «Чича, у тебя опять тот же глаз подбит, не бережешь ты себя», — хмыкнул я, размазывая мазь вокруг глаза парнишки. «Это у него всегда так», — дал объяснение ниндзя. «Раньше он погоняло подбитый носил, а потом что-то долго не дрался, да и фильм мы один интересный посмотрели, так и стал Чичи. Леший, а ты какого уровня? Я никогда не видел, чтобы защитные умения так легко ломали». 123-го. «П.Ш.» — уставился на меня Конопатый, как и все остальные, кроме Дина. «Отвечаю», — ответил я по-пацански. «Псих, а ты?» 62-й. «Да ну нах, ага, в какой ветке?» — продолжал допрос Чича. «Телосложение в основном, но и выносливость с силой по чуть-чуть. То-то тебе на пинки Чичи по боку было», — хмыкнул ниндзя. «Я тоже в тело прокачан», — тут же нашел общую тему слон. «Слушай, а ты стальную стену брал? Я вот думаю, стоит или нет». «Стоит», — важно закивал головой Дён. «Она потом в стальную лавину превращается, не только защищая, но и атакуя». «Да ладно, ага, там, правда, щит для нее нужен. Вот этот мне на день рождения леший сделал», — похвастался мой друг. «Красава, грамотный подгон. Подожди, ща я тебе свой засвечу». Слон вылетел из комнаты, а парни начали допрашивать Дениса. Он стал для них своим, как и я, наверное. Хотя я не очень был готов принять к себе кого-то. «Слушай, леший, вот этот твой чудо-крем, ты его как делаешь?» — обратил мое внимание на себя ниндзя. «Да травы собираю и делаю, а что, тут такая ситуация, у нас лечить только Пончик умеет, и то раз в сутки. Исцеление, оно самое, вот и приходится нервничать. Сколько раз уже влипали, чудом только выжили. Мазь от ушибов помогает, против раны она бесполезна. Вот оно как», — почесал затылок предводитель шайки. «Но я могу эликсир сделать, он от ран помогает, но после него голод сильный». «Че, реально можешь?» — подобрался парень. «Да, он не зря их лидер». «Могу, но травы нужны». «ДГ, но вопрос, соберем, ты только скажи какие». «Хорошо, думаю, можно замутить». «А вы где это вляпываетесь?» В душе зашевелилось неприятное предчувствие. «Воруют, так мы тоже в этом говне». «Не понял, где?» «Ну, вовн, мы его так называем, говно. Вот, смотри». Парень вытащил цепочку с остальным жетоном. На нем красовалась римская цифра 6. «Меня 6-й ранг, у парней 7-е. Сколько их всего?» 8. «Первый ранг, говорят, из золота делают, но у нас наемников 1-го ранга всего 2. Димон Миксер и Таня Жизнь. Это кто такие?» — заинтересовался я. «Да наемники. Они столько делов наворотили, да их весь город знает. Таня, говорят, с того света людей десятками достает, а Димон — просто зверь. Говорят, слепой он, двумя мечами орудует так, что один фарш остается. Я его видел, ну Димона, такой, знаешь, обычный. И не скажешь, что он не видит ни черта. В очках постоянно ходит, и никто его вылечить не может. Значит, 1-й ранг люди уважают? Еще как, это же герои. Интересно, значит, нужно брать 1-й ранг. Ниндзя, а где ваши родные?» «Так нет у нас никого», — пожал плечами собеседник. «Детдомовские мы. Как вся эта тема началась, Чича нас сюда потянул. Предки у него тут жили, ну он и прибежал. А они те еще твари. Их почему прав лишили? Они заставляли Чичу в 5 лет милостыню просить ходить, а сами все пропивали. Но малый все равно к ним понесся. Их мы нашли дома, оба мертвы, и запах такой, они еще до всей этой ха, не походу померли, только не видел никто. Вот и забугрились мы в хату. Денег с дел хватает, так и живем. Только это, леший, жалости нам твоей не надо. Мы свою жизнь сами строим, и никому ничего не должны. Парень посмотрел мне в глаза, и мне пришлось засунуть все свои эмоции подальше. Зырь, влетел в комнату слон. Ничего себе, откуда? Дён вертел в руках большой полицейский щит. Разговоры понеслись с новым интересом, но мне почему-то больше не было весело. Парни ушли под утро, получив от меня список трав с описанием. 19. Ждать, снова ждать. Как же меня бесит это ожидание. Всех кандидатов пускают по одному, а нас, блин, не зовут. Мы уже 3 часа здесь торчим и ничего. Никакой информации. Я откинулся на спинку сиденья и продолжил разглядывать потолок. Леший и Денис Геннадьевич Дорохин, это мы. Кивнул я девушке, обрадовавшись, что на нас наконец-то обратили внимание. Пройдемте. Мы отправились вслед за секретаршей или администраторшей, не знаю, кто она такая, но, блин, девушка с длинными ногами в короткой юбке, белой блузке и на высоких каблуках не может быть местным грузчиком. Мы проследовали по лестнице и поднялись на 3-й этаж, прошли по коридору и вошли в какую-то комнату. Огромные окна и длинный стол, за которым сидят 5. В руках у них бумаги, судя по всему, наши анкеты. «Здравствуйте, меня зовут Петр Сергеевич, и я начальник отдела кадров», — поздоровался седой мужчина в сером костюме, все остальные просто кивнули. Мы с Дином присели на свободные места и принялись ждать. Наступило молчание, которое прервал все тот же мужчина. «Скажите, леший, вы написали свое прозвище в графе имя и больше ничего, ни настоящего имени, ни фамилии, ни отчества, ни местный, мои настоящие данные вам ничего не скажут, а прозвище уже заменило мне мое имя». Пожал плечами. «Вы не дали о себе практически никакой информации, да еще и ошибку допустили в графе уровень. Ваш уровень 12 или 23, никакой ошибки. Мой уровень 123. Петр Сергеевич перевел взгляд на толстого помощника, тот лишь утвердительно закрыл глаза. «Также вы указали, что вам принадлежат 2 питомца, медведь 103 уровня и писец 96. Да, они под окном стоят, можете посмотреть. Я, наверное, впервые в жизни вижу, как строгие офисные работники разом поднимаются и подходят к окну». «Действительно», — подтвердил мои слова толстяк. «Параметры и умения вы указывать не стали», — заметил начальник отдела кадров. «Это слишком личное», — развел я руками. «Ладно, я могу понять, ваш психотип нас тоже смутил. Судя по вашим ответам, человек вы ответственный, но при этом способны на авантюрные поступки. Ну, это ваши тесты, я в них не разбираюсь». Снова развел я руки. «Леший, давайте поговорим откровенно. Зачем вы здесь?» Петр облокотился на стол и пристально посмотрел мне в глаза. «Мне нужно заслужить уважение в вашем городе», — спокойно проговорил я. «Это задание от Бога. Больше я ничего не могу сказать». Начальник отдела кадров буравил меня еще пару минут, но потом отвел глаза. «Вас самый высокий уровень в городе. Даже людей с уровнем ваших питомцев у нас можно посчитать по пальцам. Откуда нам знать, что вы не захотите устроить переворот и захватить власть? Поверить мне на слово, у меня нет доказательств». «Вот как?» — мужчина потер переносицу. «Мы примем вас в нашу организацию, но пока лишь на 8-й ранг. Вы будете начинать с самого низа». «Хорошо, в таком случае вы сможете получить свой значок на рецепции. Но учтите, леший, мы будем пристально следить за вами. Если бы не ваш уровень, этот разговор бы не состоялся, но, к сожалению, нам приходится дорожить сильными людьми. Скажу откровенно, ваше доверие меня не сильно заботит. Я пришел делать дело, в котором разбираюсь лучше всего. Я пришел убивать монстров. Этим и буду заниматься». Петр Сергеевич еще раз взглянул мне в глаза, печально вздохнул и взял другой листок. «Денис Геннадьевич Дорохин, вы указали, что являлись состоятельным человеком, у вас была своя фирма, которую вы подняли с нуля и многого добились. В вашем подчинении были сотни людей, это так?» «Так», — кивнул Гриша, даже глазом не моргнув. «Кроме того, вы были чуть ли не легендой города Лабытнанги, а после его захвата участвовали в освобождении вместе с Лешим, уничтожив собственноручно более 50 человек, уровни которых превышали ваши на десятки». «Все верно, так я и получил свой уровень. К сожалению, на нас напали, когда я спал, поэтому я не смог дать отпор сразу. Меня освободил Леший, после чего мы вместе избавили город от гнета заключенных. Далее вы описываете, как дрались с какими-то тенями, горя в огне, причем смогли их победить. Все верно. Должен признать, такого бреда мне еще не приходилось читать. Отложил документы в сторону мужчина. Если это правда, то вас стоит поднять сразу в первый ранг, а если ложь, то гнать поганой метлой. Все это правда. Так же спокойно ответил мой товарищ. Кроме того, вы посмотрели мой психотип? Да, мы его посмотрели. Такого идеального человека не встречал даже наш психолог. Все сделано безупречно, даже ловушки на ложь обошли. Денис, мы понимаем, что вы уже сталкивались с подобными тестами. Не стоит нас держать за идиотов. Начальник отдела кадров снова потер переносицу. Леший, а что вы скажете по этому поводу? Ваш друг врет или нет? Частично. В каком смысле? Удивился Петр Сергеевич. Вся комната затихла, смотря на меня. В прямом. Он сильно преувеличивает, но многое из написанного действительно было. То есть вы хотите сказать, мужчина поднял один из листов, что Денис голыми руками отбивал горящие болты, направленные в беззащитных священников в городе Нягань. Болты не горели, в руках был щит, а в остальном все верно. Верно, с иронией улыбнулся Петр. То, как он сжигал себя, тоже верно. Только руки. К сожалению, масло, которое дает магический огонь, требует потребления человеческой плоти. Нам с Дином пришлось драться с горящими руками. Вот как, и то, что вы убили огромную змею 300 уровня изнутри, тоже верно. Послушайте, тяжело вздохнул. За то, что он решил вам все это рассказать, я с ним отдельно поговорю. Но во многом есть доля истины. Возможно, вы встречались с тенями, скорее всего вы называете их иначе, но эти твари не переносят магию. Любое иное воздействие их не волнует совершенно, поэтому нам пришлось поступить вот так. Я налил немного масла на свой большой палец. Воспламенение. Боль снова разошлась по телу. В ноздри ударил запах горелого мяса. В кабинете что-то кричали, но я ничего не слышал. Боль глушила все. Я подобрал со стола лист бумаги и поднес его к пламени. Лист загорелся, но стоило мне его отвести от огня, он тут же потух. Я провел этот фокус дважды, после чего опустил палец в стакан с водой, который стоял рядом, чувствуя огромное облегчение от того, что эта пытка кончилась. Я еще минуту не мог прийти в себя, но как только регенерация восстановила кожу, я поднял глаза и оглядел присутствующих. Все стояли с открытыми ртами и смотрели на меня. Разные позы, но одно выражение лица. Я говорил, спокойно пожал плечами Гриша. «Тебя убью», – прошипел я в сторону ненавистного друга. «КХМ», – прокашлялся Петр Сергеевич, после чего выпил воду из своего стакана. «Должен сказать, вы удивили меня еще больше. Не знаю, что более ошеломляюще. То, что у вас есть масло магического огня, или то, что слова этого юноши не являются полной ложью. Слушайте, дайте нам жетоны 8-го ранга, и мы пойдем». Начальник отдела кадров задумался, постучал пальцами по столу и все-таки решился.